До выхода он дошел, ни о чем не думая. В голове поселилась гулкая пустота. Его ведь выбрали, словно корову для рождественского шашлыка. Достаточно сильного мага из Прибалтики. Поманили, пригрели, поначальствовать дали недолго и над чем-нибудь над московским дозором. А на самом деле ты корова. В нужный момент тебя забьют, воспользуются словно вещью, разменяют как фигурку. Ведь игра бесконечна. Временно только пребывание фигурок на клетчатой доске. И что же? Если пришло время появиться на игровом поле очередному черному ферзю, значит ли это, что спешно вытащенному с периферии офицеру незачем сучить лапками и цепляться за скользкую поверхность доски? Ну уж нет. Может, я и не ферзь, подумал Эдгар, медленно закипая. Но я во всяком случае не пешка. Не желаю я просто так уходить с доски. Потрепыхаюсь. А если удастся, еще и пол Европы от неприятностей избавлю. В конце концов, есть инквизиция. Что-то подсказывало Эдгару, обладатели серых плащей вряд ли обрадуются очередному визиту сумеречного дракона. Предпраздничная Прага словно бы куда-то исчезла, отодвинулась, поблекла. Эдгар поймал такси, добрался до нужной гостиницы, при этом он ни разу не взглянул в окно, механически расплатился и вошел в вестибюль. На швейцара он так зыркнул, что тот, похоже, счастлив был бы провалиться сквозь гранитный пол. Эдгар шел к лифтам стремительно, так что за спиной едва ли не развивался расстегнутый плащ. Шел в номер, который узнал чутьем иных. И вдруг встал, как споткнулся, и судорожно сглотнул. Из бара как раз вышли давешние финны, братья Регина. Все четверо! Четверо, а вовсе не трое! Китайцу, африканцу и славянину добавился настоящий финн, которого все считали мертвым. Но Финн оказался жив-здоров. Правильно, зачем Гессеру было убивать свидетеля? Наверное, творца обуревает непередаваемая гамма чувств, когда он вставляет последний кусочек стекла в завершенную мозаику. Но что делать тем, для кого стеклышки мозаики складываются в сухие слова приговора? «Брат!» – торжественно обратился к Эдгару один из финнов. «Мы хотим поблагодарить тебя и Дневной дозор Москвы за поддержку. Пойдем с нами. Мы отмечаем спасение нашего брата Пасии. Все считали его мертвым». Настоящий финн смущенно улыбнулся, всем своим видом показывая, как тронут заботой товарищей. «Поздравляю», — глухо сказал Эдгар. Поздравлять было особенно не с чем. Вся четверка при воскрешении Фафнира неизбежно погибнет. «Брат темный!» Видя его колебания, маг переставал настаивать. «Ты не знаешь этот светлый, который тоже под обвинением? Почему он назвал нас четырьмя конями?» Его товарищи дружно и возмущенно закивали. «Это нельзя трактовать как необоснованное оскорбление?» С надеждой уточнил предводитель братьев Регина. «Нельзя», — ответил Эдгар. «Это хуже, чем оскорбление. Это правда». И бегом бросился к лифту.